Но изредка между Орловым и Екатериной возникала интимная немота. В такие минуты они одевались попроще, незаметно выскальзывали из дворца, где у подъезда их ждала скромная коляска. Неузнанные никем, они ехали на Васильевский остров. Там их встречал Василий Шкурин, бывший лакей, а ныне камергер. Шкурин выводил к ним мальчика, пугливо взиравшего на редких и добрых гостей, которые, торопливо суетясь, заваливали его царскими подарками и сластями. Это был их сын Алексей, по отчеству Григорьевич, граф Бобринский, от названия имения Бобрики, плод их любви, небывалой нежности, еще не испорченной никакими сделками. Свидание длилось недолго. Подавленные они отъезжали обратно. Орлов пришибленно молчал. Екатерина украдкой вытирала слезы. В такие моменты их руки были сцеплены в честном супружеском пожатии. «Пру-ру», — говорил кучер, — «ну вот и приехали. Дворец, трон, корона». И все оставалось по-прежнему. Женского счастья не было, а материнский инстинкт давно разрушен в борьбе за престол. Екатерина пребывала в тревоге. Оставался лишь год до совершеннолетия сына Павла. Она вдруг нагрянула в дом, где проживала вдова Софья Михайловна Черторыжская из рода дворян Ушаковых. Императрица застала ее за пяльцами. «Не пугайтесь», — сказала она, усаживаясь напротив. «И можете продолжать свое занятие Пенелопы. Я не хочу, чтобы мой сын искал утешение на кухне или в прачечных, а потому, дорогая, прошу вас обеспокоиться его развитием». Вдова растерянно сказала, что она старше цесаревич. «Тем лучше», — отвечала императрица. «Почитайте на досуге хотя бы Брантома. Диана де Пуатье совершила подвиг, когда из мрачного злодея-меланхолика сделала сильного короля Генриха II, а ведь Диана на 17 лет была старше его». Вскоре после этого Павел серьезно заболел, а Софья Михайловна Черторыжская добилась тайной аудиенции у императрицы. «Ваше Величество, я беременна от вашего сына». Одна женщина смотрела на другую. «Неужели эта вдова решила стать Дианой де Пуатье? Вряд ли». Екатерина сухо ответила: «Ребенка я заберу от вас, и больше вы его никогда не увидите». Семен Павлович Великий, 1772-1794, служил на русском флоте, участник многих сражений. В чине капитан-лейтенанта, будучи волонтером английского флота, погиб на Антильских островах, где и был погребен. «За услугу же, оказанную мне, обещаю вам хорошую партию. Вас устроит замужество с одним из сыновей Разумовского?» «Вы очень жестоки», — отвечала женщина женщине. «Это так кажется», — засмеялась императрица. Тут совпало как-то все сразу: чума в стране, мятеж на Яйке, болезнь сына и работа над комедией «О время». В голове уже сложилась вторая пьеса «Именины госпожи Ворчалкиной». Двух перьев на день Екатерине не хватало, и списывались. Гришка Орлов застал ее за писаниной одну. «А цесаревич Павел болен», — сказал небрежно, — «и, говорят, опасно. Надо бы подумать, кого наследником престола объявить. Думаю, что лучше нашего сыночка Лешеньки не сыскать». Екатерина перебрала бумаги. Депутаты яицкие прибыли в Петербург с жалобами на неправды. Пошли к президенту военной коллегии, графу Захару Чернышову, а он, рассвирепев, депутата Кирпичникова так ударил, что чуть жизни не лишил. Остальных казаков с Яйка велел плетьми пересечь и бороды им обрезать. Это уже насилие. «Не надо злоупотреблять моим доверием. При коронации желал ты мужем моим стать. Сейчас императора мне готовишь. Иногда, — сказала императрица, — меня удерживает один лишь стыд. Но когда-нибудь я вызову караул и велю спустить тебя с лестницы. Орлов выслушал с блудливой улыбочкой. А нас, Орловых, пятеро. Как пальцы в кулаке. Любой караул из окна повыкидываем. Мы тебя породили. Из наших ручек пьешь и кушаешь. Не вздумай хвостом вилять. Пока мы живы, от нас не вырвешься. Екатерина срочно выехала из Петергофа и 2 месяца подряд демонстративно не покидала сына. Павел всегда боялся ее, титулую мать вашим величеством, и сейчас она решила побыть именно в роли матери. Лишь единожды между ними выросла загробная тень его отца и ее мужа. Екатерина не называла его по имени. «Может быть, — сказала она, прохаживаясь по комнате, как это всегда делала в минуту душевного волнения, — может быть, со временем ты поймешь, что у твоей матери не было выбора. Или погибнуть заодно с этим гневливым и пьяным человеком, или спастись вместе с толпою, жаждущей избавления от него. Спи». Было уже позднее время, когда Екатерина повидалась с Роджерсоном. Лейб-медик предупредил ее, что цесаревич Павел проживет еще 10 лет, не больше. Явно смущенный врач сказал, что в его нездоровье виновата дурная наследственность. «Это не от меня», — резко ответила женщина. Она с надрывом переживала болезнь сына. «Ведь если Павел умрет, никто в мире не поверит в смерть от болезни. Газеты Европы с удовольствием вложат ей в руки тонкий кинжал или пузырек с ядом». «Спокойной вам ночи, милый Роджерсон», — сказала она, удаляясь. В библиотеке еще сквозил желтый свечной огонь. Там трудился над каталогом Василий Петров. Увлеченный, он даже не заметил, как царица появилась на пороге. Екатерина смотрела на статного мужчину и вдруг поймала себя на мысли. Хорошо бы изменить Григорию Орлову, чтобы расплатиться с ним за все оскорбления сразу. Петров, заметив ее, поспешно вскочил. «Ваше Величество!» В страсти лицо Екатерины, как у сомнамбулы. «Да, милый, да. Это я, твое грешное Величество!» Она шагнула к нему, но задержалась. «Вот что, — сказала она, — возьмешь Маркова Оспина и ради его образования поезжай-ка в Англию». «Как? — обомлел Петров. — Можно ли верить? А почему бы и нет, уезжай? Надоел ты мне». Рано утром запросил аудиенции генерал-прокурор. «Что случилось?» — обеспокоилась Екатерина. «Язык не поворачивается», — сказал Вяземский. «Граф Григорий Орлов пьян был. Изнасильничал вашу фрейлину Зиновьеву». Екатерине Зиновьевой было всего 13 лет. «Но она же его двоюродная сестра. А пьяному-то что? Он разве думает?» «Так я буду думать», — жестко произнесла Екатерина.